Борьба на смерть. Моим первым желанием было то, что я хотел ей сказать о своей любви, но потом я передумал, зная, что она находится в беспомощном положении в плену, и зная, что я лишь один мог обеспечить ей нормальное пребывание и облегчить ее тяжесть плена. И по мере моих слабых сил защищать ее от тысячи наследственных врагов, с которыми она должна или будет иметь дело, когда мы прибудем в Тарк. Я не счел себя вправе доставить ей лишнее огорчение, сообщив о чувстве, которое она, по всей вероятности, не разделяла. Если бы я сделал это, ее положение было бы еще тяжелее, нежели теперь. И мысль о том, что она может заподозрить, будто я хочу воспользоваться ее беспомощностью, чтобы воздействовать на ее волю, была последним доводом, заставившим меня промолчать. «Как это вы так спокойны, Дея Торис?» — сказал я вслух. «Вам, вероятно, очень хочется вернуться к Соли, в вашу повозку?» «Нет», — прошептала она. «Я счастлива здесь. Я сама не понимаю, отчего мне всегда хорошо, когда вы, Джон Картер, находитесь подле меня. Тогда мне кажется, что я в безопасности, и что с вами я скоро снова буду при дворе моего отца, почувствуя объятия его мощных рук и слезы и поцелуи моей матери на моих щеках». «Разве барсумцы целуются?» — спросил я, когда она произнесла эти слова, как бы отвечая на свою мысль, а не на мои слова. «Родные, братья, сестры и...» — она добавила это слово задумчиво и тихо. «Любовники?» «А у вас, Дея Торис, есть родные и братья, и сестры?» «Да». «А возлюбленный?» Она молчала, и я не решился повторить вопрос. «Барсумцы», — наконец произнесла она, — «никогда не задают прямых вопросов женщинам, за исключением матери или той, за которую они сражались и которую они добыли в бою». «Но ведь я сражался». Тут я замолк и пожалел, что никто не отрезал мне язык до того, как я произнес эти слова. В то самое мгновение, когда я умолк, она поднялась со своего места, скинула со своих плеч мои шелка, подала их мне и, не произнося ни слова, удалилась походкой королевы по направлению к своей повозке. Я не посмел провожать ее, только глазами следил за нею и убедился, что она невредима и вернулась к себе. Потом приказал Вули сторожить ее и глубоко огорченно вернулся в собственную повозку. Несколько часов я мрачно просидел, скрестив ноги на шелках, погруженный в думы о том, как зло шутит судьба над смертными и бессмертными. Так вот она, любовь. Мне удалось избегать ее в течение долгих времен. В тех долгих лет, когда я колесил по всем пяти материкам и окружающим их океанам. Вопреки красоте женщин и благоприятствовавшим мне обстоятельствам, вопреки жившей в моей душе тоске по любви и постоянным поискам этой любви, мне суждено было полюбить безумное и безнадежное существо другого мира, с лицом, может быть, несколько схожим, но не одинаковым с лицами землян. Женщину, которая вылупилась из яйца, и чья жизнь длится добрую тысячу наших земных лет. У чего народа странные привычки и обычаи. Женщину, чьи помыслы, чьи удовольствия, понятия о чести, справедливости и несправедливости столь же отличны от моих понятий об этих вещах, как и от понятий зеленых марсиан. Да, я был безумцем, но я был влюблен, и хотя испытывал величайшие муки, каким я когда-либо подвергался в жизни, я не хотел бы, чтобы было по-иному, даже за все богатства барсумцев. Такова любовь, и таковы влюбленные повсюду, где только знают любовь. Для меня Дея Торис была олицетворением совершенства, одухотворенности, красоты, доброты и благородства, Я верил в это всем сердцем и всей душой в ту ночь в Караде, когда я сидел, поджав ноги на шелках, а меньшая луна Барсума быстро склонялась к востоку, отражаясь в мраморе, золоте и драгоценных камнях мозаики моей древней как мир комнаты. И я верю в это сегодня, когда я сижу у моей конторки в маленьком рабочем кабинете над рекой Гудзон. С тех пор прошло 20 лет. В течение 10 из них я жил и боролся за Дейторис и ее народ, а другие 10 протекли для меня под знаком памяти о ней. То утро, когда мы выступили в поход к Тарку, было ясным и теплым. Утро на Марсе и вообще таковы, кроме 6 недель, когда на полюсах тает снег. Я нашел Дейторис в веренице отъезжающих повозок, но она повернулась ко мне спиной, и я видел, как краска залила ее щеки. С глупой неосмотрительностью влюбленного я постарался остаться спокоен, вместо того, чтобы попытаться убедить ее, что я не знал, чем я ее оскорбил. Таким образом, добиться в худшем случае хотя бы полупризнания. Я счел своим долгом удостовериться, удобно ли ее устроили, и, войдя в ее повозку, привел в порядок ее шелка и меха. Тут я с ужасом убедился, что ее приковали тяжелой цепью к стене повозки. «Что это значит?» — вскричал я, обращаясь к Соли. «Саркоя решила, что так будет лучше», — ответила та, и лицо ее выражало полное несогласие с этой ненужной жесткостью. Осмотрев цепи, я увидел, что она кончается массивным замком. «Где ключ от него, Соло? Дай мне его». «Ключ у Саркои, Джон Картер», — ответила она. Не говоря ни слова, я пошел прочь от них и разыскал Тарстаркаса, которому стал убедительно доказывать бессмысленность оскорблений и жестокости, которым подвергли Дейторис, от того, что такими они представились моим глазам, глазам влюбленного. «Джон Картер», — отвечал он мне, — «если вам и Дейторис удастся когда-либо вырваться из рук Тарков, то это произойдет во время нынешнего путешествия. Мы знаем, что вы не уйдете без нее. Вы доказали нам, что вы великий боец, и мы не хотим заковывать вас, потому что мы можем удержать вас обоих куда более мягким путем, более верным и более безопасным». Я все сказал. Я понял, что его рассуждения вполне правильны, и знал, что бесполезно разубеждать его, но я только попросил, чтобы ключ от замка был не у Саркои, и чтобы ей было приказано в будущем оставлять пленницу одну. «Вы, Тартаркас, сможете сделать это для меня от того, что я чувствую к вам искреннюю дружбу». «Дружбу?» — повторил он. «Не верю, Джон Картер. Но пусть будет по-вашему. Я распоряжусь, чтобы Саркоя не досаждала девушке, и возьму ключ себе. Если только вы не согласитесь, чтобы я взял ответственность на себя», — сказал я, смеясь. Раньше, чем ответить, он поглядел на меня пристально и долго. «Если вы дадите мне слово, что ни вы, ни Дейторис не станете пытаться бежать раньше, чем мы благополучно доберемся до владений Талхаджуса, я отдам вам ключ и цепь брошу в реку Ис. Пусть ключ лучше останется у вас, Тарстаркас», — ответил ему я. Он улыбнулся и не сказал в ответ ни слова. Но в эту же ночь я видел, как он собственноручно освободил Дейторис от оков. При всей его холодности и жестокости в Тартаркасе было что-то такое необычное. Казалось, было в нем что-то другое, какое-то чувство, которое он неустанно силился подавить в себе. Быть может, это был некий человеческий инстинкт, скрытый глубоко в его душе, но терзающая его мысль об ужасных путях его народа. Когда я подошел к повозке Деиторис, я прошел мимо Саркои, и черный злобный взгляд, который она кинула на меня, был сладчайшим бальзамом для меня на много часов. Боже, как она меня ненавидела! Ее взгляд. Будь он мечом, он бы пронзил меня насмерть. Немного спустя я увидел, что она беседует с воином по имени Цад, невысоким, плотным и здоровенным грубияном, который, однако, еще не убил ни одного из своих вождей и был поэтому Смат, то есть мужчиной с одним именем. Второе имя он мог бы получить, только приобретя оружие какого-либо вождя. Таков обычай, который награждал меня именем вождей, павшим от моей руки. И в самом деле многие воины называли меня Датор Саджет, комбинированное прозвище из имен двух вождей, которых я убил в равном бою. Пока Саркуя говорила, он кидал на меня быстрые взгляды, а она в это время, казалось, уговаривала его что-то сделать. Тогда я обратил на это мало внимания, но на следующий день получил повод вспомнить это происшествие, вместе с тем, поняв глубину ненависти Саркои и то, до чего она может дойти в своем желании отомстить мне. Деторис в этот вечер не хотела видеть меня. И когда я назвал ее по имени, она даже не обернулась ко мне, не сказала ни слова, а сделала вид, будто не знает о моем существовании. В отчаянии я поступил так же, как поступило бы большинство влюбленных. Я попытался заговорить о ней с кем-нибудь из ее близких. В то мгновение это была Сола, которую я увидел в другой части лагеря. «Что случилось с Деиторис?» — торопливо спросил я ее. «Отчего она не хочет говорить со мной?» Сола и сама, казалось, была в замешательстве, как будто бы странные поступки двух человеческих существ были недоступны ее пониманию. И так оно в действительности, наверное, и было. Она говорит, что вы рассердили ее, и больше она ничего не хочет сказать, кроме разве того, что она дочь Джедака, и что ее унизило существо, недостойное чистить зубы у Саража ее бабки». Я помолчал несколько мгновений, потом спросил. «А кто такой Сараж Соло?» «Это небольшой зверек, величиной примерно с мою руку, с которым любят иногда играть красные марсианки», — объяснила Соло. «Недостоин чистить зубы у кошки ее бабки. Я подумал, что стою довольно низко во мнении Деиторис. Но потом я не мог удержаться от смеха при этом, таким домашним и потому таким земным сравнением. Я резко почувствовал вдруг тоску по родине, родному дому. Так это было похоже на наше, недостоин чистить ее ботинки. И вслед за этим потянулась вереница новых для меня мыслей. Я с изумлением стал думать о том, что делают подобные мне у себя дома. Я не видел их уже много лет. В Виргинии было семейство Картеров, состоявшее со мной в дружеских отношениях. Меня считали там двоюродным дедушкой, ну или чем-то вроде этого. Я мог пробыть в отсутствии 20 или 30 лет, и то, что меня с моими мыслями и чувствами мальчишки могли считать дедушкой, хотя бы и двоюродным, казалось мне величайшей нелепостью. У этих Картеров было 2 младенцев. Которых я очень любил, которые были убеждены, что на земле нет никого, кто мог бы сравниться с дядей Картером. Я видел их перед собой, так же ясно, как видел себя стоящим под небом Барсума. Я тосковал по ним, как не тосковал еще ни по одному из смертных. Я был скитальцем. Я был скитальцем от природы и не знал, что значит слово «дом», и все же, когда я произносил это слово, в моей памяти всплывала большая комната в доме Картеров. К ней-то и обратилось теперь мое сердце от холодных и враждебных существ, к которым я попал. Потому что разве не презирает меня даже Дея Торис? Я был низшим для нее существом, настолько низшим, что был даже недостоин чистить зубы у кошки ее бабки. Но здесь на помощь мне пришло мое врожденное чувство юмора. И я, смеясь, вернулся к себе на свои шелка и меха и уснул под многолунным небом крепким сном усталого и здорового воина. На следующий день мы рано пустились в путь и за весь день до самого наступления темноты сделали только один привал. Однообразие нашего путешествия нарушили два события. Около полудня мы заметили по правую руку от нас нечто очень похожее на инкубатор. И Ларкас Птамель послал Тарстаркаса обследовать его. Последний взял с собой дюжину воинов, в том числе и меня, и мы понеслись через лежавший бархатистым ковром мох к небольшой загородке. Это действительно был инкубатор, но яйца в нем были очень малые по сравнению с теми, которые я видел при моем пребывании на Марс. Тартаркас внимательно оглядел загородку, потом заявил, что они принадлежат зеленым людям Варуна и что цемент стены едва высох. «Их отделяет от нас не более одного дня пути», — воскликнул он, и воинственный пыл отразился на его свирепом лице. В инкубаторе дела пошли обычным чередом, их было немного. Воины быстро пробили брешь в стене, и несколько человек проникли внутрь, разбивали все яйца своими короткими мечами. Потом мы снова сели верхом и присоединились к нашему каравану. Пока мы ехали обратно, я улучил мгновение и спросил Тартаркаса, были ли эти варуны, чьи яйца мы разбили, меньших размеров, нежели его тарки. Дело в том, что их яйца намного меньше, нежели те, которые я видел в вашем инкубаторе, — добавил я. Он объяснил мне, что яйца были только что принесены сюда. Как и все яйца зеленых марсиан, они растут в течение пятилетнего инкубационного периода, пока не достигают размеров тех яиц, которые я видел в день моего прибытия на Марс. Мне было интересно узнать это от того, что я никак не мог понять, каким образом зеленые марсианки могут при своих размерах производить на свет огромные яйца, вроде тех, из которых при мне выходили четырехфутовые младенцы. Оказывается, только что снесенное яйцо размером лишь немного больше гусиного, и пока оно не начало расти, будучи подставленным под солнечные лучи, для вождей не составляет труда перенести несколько сот яиц из крытых складов в инкубатор. Вскоре после происшествия с яйцами варунов мы остановились, и во время этой остановки имело место быть второму эпизоду этого дня. Я был занят тем, что перекладывал седло с одного из моих тотов на другого, потому что я делил их дневной труд пополам. Тут ко мне приблизился Цад и, не говоря ни слова, нанес моему животному ужасный удар своим длинным мечом. Мне все стало ясно. Мне не нужно было сравнивать учебники марсианского хорошего тона, чтобы узнать, как ответить. Я был так зол, что мне стоило большого труда заставить себя не воспользоваться револьвером и не уложить его на месте одним выстрелом. Но он стоял передо мной и выжидающе смотрел на меня в позе с обнаженным длинным мечом, и я решил вытащить свой меч и сойти с ним в честном бою, приняв выбранное им оружие или даже меньшее. Последнее, кстати, считалось вполне допустимым, и я мог воспользоваться коротким мечом, кинжалом, топором или кулаками, если бы только захотел, и поступил бы вполне законно, но только я не мог прибегнуть к огнестрельному оружию или копью, так как он стоял передо мной с одним длинным мечом. Я избрал то же самое оружие, что и у него. От того, что я знал, что он гордится своим умением управлять с ним, и я хотел, если мне удастся победить его, сделать это же его собственным оружием. Бой был долгий и задержал нашу колонну на добрый час. Все, кто только был в караване, окружили нас, оставив для боя круг шагов в 100. Цад сначала попытался броситься на меня, как бык бросается на волка, но я был слишком быстр и ловок для него и всякий раз уворачивался от его наскоков. И он встречал только удар моего меча по своему мечу или одному из боков. Вскоре кровь текла уже из дюжины небольших ран, но я никак не мог улучшить мгновение, чтобы нанести решающий удар. Тогда он изменил тактику и стал сражаться осторожно и чрезвычайно ловко, стараясь искусством достигнуть того, что ему не удалось добиться бешеным натиском. Я должен сознаться, что он был превосходным бойцом, и не будь я так вынослив и не обладай я той изумительной подвижностью, которую мне сулила меньшая гравитация планеты, я не в состоянии был бы выиграть этот бой. Мы довольно долго кружили друг возле друга, не причиняя друг другу заметного вреда, и наши длинные мечи сверкали в солнечных лучах. Наконец Цад, который более устал, нежели я, решил, по-видимому, окончить бой в свою пользу, и в то самое мгновение, когда он ринулся на меня, в глаза мне ударил луч света и ослепил меня, так что я не видел его приближения и мог только вслепую отскочить в сторону с единственным желанием увернуться от мощного удара, который я, казалось, уже чувствовал. Это удалось мне лишь отчасти, и острая боль в левом плече доказала мне это. Но в то время, как я быстро оглядывался, чтобы снова увидеть моего противника, мой взгляд упал на зрелище, которое вознаградило меня за рану, повинной в которой была моя мгновенная слепота. В повозке Дэй Торис стояли три фигуры во весь рост, чтобы видеть бой через головы окружающих нас тарков. Это были Дэя Торис, Соло и Саркоя. Когда мой взгляд на миг остановился на них, мне представилась картина, которую я буду помнить до моего смертельного часа. Когда я взглянул на них, Дэя Торис обернулась к Саркое с яростью юной тигрицы, вырвала что-то из ее высоко поднятых рук, что-то ярко блестевшее на солнце. Тут я понял, что ослепило меня в то самое мгновение, которое могло стать гибельным для меня. Понял также и то, каким образом Саркоя сумела найти способ убить меня, не нанося сама последнего удара. Другое, что я увидел и что тоже чуть не погубило меня от того, что я перестал думать о себе, была следующая картина, когда Дэя Торис вырвала из рук Саркоя зеркало, лицо Саркоя потемнело от ярости, и, выхватив кинжал, она занесла его над Дэй Торис. Тогда Соло, наша дорогая верная Соло, бросилась между ними. Последнее, что я видел, был большой нож, опускающийся на ее грудь, прикрывавшую Дэй Торис. В этот момент мой противник пришел в себя после своего удара и стал наседать на меня, так что мне пришлось снова сосредоточить все свое внимание на непосредственно близком мне деле. Но мысли мои были заняты не сражением. Мы бешено сражались, бросаясь друг на друга, пока не наступил кульминационный момент, я почувствовал, как сталь начинает свое движение в сторону моей груди. Я не мог избежать этого удара, не мог отпарировать. Единственное, что мне оставалось, это броситься всем своим весом вперед, выставив вперед свой острый меч. Я не хотел умереть один, я хотел забрать своего противника вместе с собой, если это будет возможным. Я чувствовал, как сталь вонзилась в мою грудь, в глазах у меня потемнело, голова закружилась, и я ощутил, как подгибаются мои колени.